Клятва Язона. Прошло несколько дней. Шумно и радостно стало в бедной хижине, где жил изгнанник Эсон. Братья Эсона, цари соседних городов, приехали к нему, чтобы отпраздновать возвращение племянника. Узнав, что Пелий зовет Язона к себе во дворец, они решили пойти вместе с ним и поддержать его законные требования. Так и было сделано, потому что люди мудрые и опытные не могли сразу поверить в искренность слов тирана. Но когда Язон вместе с ними предстал перед гордым царем, Пелий принял его все с той же лаской. «Ты прав, сын Эсона», — сказал он, выслушав речи юноши, — «ты прав, и я не осмелюсь идти наперекор воле богов, но знай, прежде чем получить из моих рук Иолкское царство, ты должен совершить великое дело, чтобы умилостивить владыку подземного царства Аида. Не так давно ночью, во время бури, явилась мне тень несчастного Фрикса, окончившего свои дни в горьком изгнании в далекой Колхиде. Царем Иолка, — сказал мне Фрикс, — будет лишь тот, кто доплывет до Колхидского берега, овладеет золотым руном, находящимся там, и водворит его в здешнем храме. Я стар, Язон, я не могу, соперничая с тобой, упуститься в далекий путь. Соверши великий подвиг, и в тот же час я без споров передам тебе законную власть». Нетрудно увлечь юношу на геройские дела. Гордо поднял кудрявую голову молодой сын Эсона, услышав такие речи. «Всеми богами клянусь, Опелий! — вскричал он. — Клянусь дымом родного очага, клянусь сиинами отца моего и звонкими копытами кентавра, сохранившего мне жизнь. Клянусь моей кровью до ее последней капли, я выполню желание Фрикса. Да пребудет нерушимая воля богов. Какие бы препятствия ни стояли на моем пути, я уничтожу их. Хитростью и силой я владею волшебным руном, и чего бы это ни стоило, верну Иолкский престол роду моих отцов». Так говорил он, и братья Эсона, Ферет, царь Фер, Амифаон, царь гористый Мессении, кивали головами, одобряя эти речи. Согласно с ними качал втянутый в плечи головой и Пелий, пряча усмешку в черной жесткой бороде. Он не верил, что кто-либо сможет овладеть заповедным руном. Он думал, что Язон, скорее всего, погибнет в походе. И эта надежда веселило его.